и поставил правую ногу свою на море, а левую на земле, и воскликнул громким голосом, как рыкает лев. И когда он воскликнул, тогда семь громов проговорили голосами своими. И когда семь громов проговорили голосами своими, я хотел было писать, но услышал голос с неба, говорящий мне: «Скрой, что говорили семь громов, и не пиши сего». И ангел, которого я видел стоящим на море и на земле, поднял руку свою к небу и клялся живущим во веки веков, который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, и море и все, что в нем, что времени уже не будет. Но в те дни, когда возгласит седьмой ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия, как он благовествовал рабам своим пророкам. И голос, который я слышал с неба, опять стал говорить со мной и сказал: «Пойди и возьми раскрытую книжку из руки ангела, стоящего на море и на земле». И я пошел к ангелу и сказал ему: «Дай мне книжку». Он сказал мне: «Возьми и съешь ее. Она будет горька во чреве твоем, но в устах твоих будет сладка, как мед». И взял я книжку из руки ангела и съел ее. И она в устах моих была сладка, как мед. Когда же съел ее, то горько стало во чреве моем. И сказал он мне: «Тебе надлежит опять пророчествовать о народах и племенах и языках и царях многих». Помолимся. Господь, мы благодарим Тебя, Господь, что если мы не видим наше будущее, Господь, даже если для нас завтрашний дня, Господь, такая закрытая книга, Господь, Ты все знаешь, все видишь. Господь, до кончания этого мира и через вечность, Господь. И мы Тебе благодарны, Господь, что Ты открываешь нам будущее, Господь, наше, и будущее нашей планеты, Господь. И мы просим сейчас Твою помощь в наше учение сегодня, Господь. Открывай нам в сердцах, уши, Господь, глаза, Господь, видеть, слышать, принимать все, что Ты имеешь для нас сегодня. Господь, мы молимся против все, что будет нам отвлекать, Господь. Дай нам, Господь, Твою благодать, Господь, что мы можем как-то концентрировать на Твое Слово сегодня и действительно получить от Тебя, что нам нужно сегодня. И это мы все просим в имя Твоего Сына Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Pretty wild chapters, huh? Да. Главы, конечно, очень серьезные, очень такие откровенные. Just maybe a couple words about the context of where we are in the book. Я, наверное, скажу несколько слов о контексте того, о чем мы говорим в этой книге. So already we have entered into this 7-year tribulation period. Мы с вами уже стали разбирать семилетний период скорби. That began in chapter 6, verse 1, with the coming to power of the Antichrist. Все началось с 6 главы 1 стиха, где к власти пришел Антихрист. Chapter 7, we took a little break as we were told about different groups of believers during this time. 7 глава сама по себе это как будто такое маленькое отступление, в котором и в этой главе говорится о разных группах верующих. There will be believers here on earth during that time. На протяжении этого периода на земле тоже будут жить верующие. There will be 144,000 Jewish messianic believers that God will anoint in a special way as His evangelists, His servants. На земле будут жить 144,000 евреев, мессианских евреев, которые будут иметь на себе особенное помазание Божие для особенного предназначения и служения на земле. And though most Christians believe the church will not be here, the church will be taken out of the world before the beginning of the tribulation. Большинство людей также склоняются к тому, что церкви в это время на земле уже не будет. К этому времени церковь уже будет восхищена и будет на небесах с Богом. But we see there will be people, believers who go through the tribulation, those who become Christians during the time of the tribulation. В то же самое время мы читаем о тех верующих, которые станут таковыми во время скорби, которые покаются за это время. But they will be persecuted and many of them will be killed, and we see them in the second half of chapter 7. Однако же они будут испытывать гонения, и многие будут умерщвлены. Об этом мы читаем во второй половине 7 главы. It tells us the Antichrist will make war against the people of God. в Библии говорится, что Антихрист начнет войну против них, против Божьего народа. Mm-hmm. So now as we begin in chapter 8, и вот теперь, начиная разбирать восьмую главу, okay, we're kind of in the middle of this period of the Antichrist's political reign. Мы начинаем с вами разбирать тот период политического правления Антихриста. Okay, so he is ruling the earth. All the world has kind of elected him or allowed him to become their ruler. Когда он царит над всей землей, потому что именно люди земли позволили ему обрести эту власть, избрав его своим правителем. Mm-hmm. And the judgment of God is now falling through these plagues upon the people dwelling on the earth. И вот теперь через множество всяких бед на землю пал справедливый Божий суд. Mm-hmm. So now, chapter 8, we start with this scene in heaven. Again, we go back to heaven. Начинается восьмая глава снова с одного еще с очередного видения на небесах. Mm-hmm. Опять-таки мы возвращаемся на небеса. Jesus Christ opens the seventh seal. Иисус Христос снимает седьмую печать. And there's silence for half an hour. И вдруг воцарилось безмолвие. Now sometimes silence can be a very awesome thing. У нас говорится, что как бы на полчаса. Иногда тишина или безмолвие может быть чем-то очень потрясающим. Now, have you ever been in a football stadium with like 80,000 people and then something happens and everyone's just quiet? You can just hear a pin drop. Не знаю, были ли вы когда-нибудь на большущем стадионе во время футбольного матча или какого-то другого спортивного матча, где человек 80 тысяч, может быть, собралось, и вдруг на мгновение вся эта огромная толпа замолкает на одно мгновение, и слышно буквально, как мельчайшая какая-то деталь может упасть на землю. Now, it's kind of an awesome thing. You look around, I mean, there's 80,000 people and nobody's saying anything. It's like the silence is heavy. Потрясающее ощущение. 80 тысяч человек на стадионе, но тишина такая, что кажется, она прямо давлеет над тобой. Here the kind of scene. Millions of angels. We've seen them already singing, right? And Jesus opens the seventh seal and everyone's just like for half an hour. На небесах, как мы уже читали, мы уже успели представить себе, что там миллионы ангелов. И вот когда Иисус снимает последнюю, седьмую печать, воцаряется вот такое вот безмолвие, абсолютная тишина. Then all of a sudden, these now seven angels are given seven trumpets. Вот теперь, после этого, появляются семь ангелов с семью трубами. Mm-hmm. And in verse 3, another angel comes, and he presents incense before the Lord. В третьем стихе мы читаем об ином ангеле, который становится перед жертвенником с кадильницей, с фимиамом. It's like a picture right out of the Old Testament, right? Это образ, это пример из Ветхого Завета, правда ведь? Right. I mean, this happened in the tabernacle all the time. There, the altar of incense would be burned in the presence of the Lord. То же самое происходило и в Скинии, когда фимиам благоухал на жертвеннике Господнем. Mm-hmm. But of course, in Hebrews chapter 9, verse 24, в послании к евреям, 9 главе, 24 стихе, it tells us all the things that were in the tabernacle, that were in the temple, were just copies of the things that are in heaven. So all that was in the tabernacle was just kind of, God was giving us a picture of the realities of the heavenly realm. Говорится, что на самом деле все то, что находилось в Скинии, все то, что было, то как было устроено Скинии, сам жертвенник, на самом деле является, как говорится, образом истинного устроенного, то есть того, что находилось на небесах. Все, что мы видим, все, о чем мы читаем, как об устройстве жертвенника, об устройстве самой Скинии, это все лишь прообраз истинного устройства небес. So the altar of incense in the temple is really just a picture of the prayers of the people of God coming up in God's presence all the time. Поэтому фимиам, сжигаемый на жертвеннике, это на самом деле прообраз молитв, которые возносились к Богу постоянно. Mm-hmm. And so now these prayers are presented to God. И вот теперь эти молитвы преподнесены Богу. Mm-hmm. And we've already talked about it, that, you know, for almost 2,000 years now, the people of God have been praying, your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. И мы уже говорили с вами об этом, что на протяжении более чем 2000 лет его народ молится, да придет царствие твое, да будет воля твоя, как на земле, так и на небе. We've already seen the effect of prayer in chapter 5. Мы уже видели, как эффективно действует молитва в 5 главе. Yeah, here too, the prayers of the saints are involved as Jesus takes hold of the scroll, this title deed to the earth. И там тоже имела место молитва святых, когда Иисус брал в руки свиток, или как это у нас называется, книгу. And here now, the people of God are praying. Точно так же и теперь мы читаем о молитвах Божьего народа. Verse 5, the angel now takes the censer filled with these prayers and he throws it back to the earth. Но в 5 стихе мы читаем о том, что ангел, взяв кадильницу, наполнив ее огнем с жертвенника, повергает на землю. These prayers now are returning back to earth. They are going to have their effect in the establishment of God's kingdom of righteousness and truth and peace. Теперь же эти молитвы возвращаются на землю, они повержены на землю для того, чтобы возыметь свой эффект, свое действие в утверждении Божьего царства, а это царство праведности и мира. One day these prayers that have been being prayed for centuries are going to be answered in one day, one moment. Однажды все те молитвы, которые возносились к Богу на протяжении многих столетий, получат ответ. You know, it's an important thing to remember about prayer. И очень важно всегда помнить это, когда мы размышляем о молитве. You know, the Bible again and again calls us to persist in prayer, to endure, be patient in praying. Библия снова и снова увещевает нас быть настойчивыми в молитве и быть терпеливыми. Because God will answer. Потому что Бог ответит. I remember when I worked in construction. Еще помню, когда я занимался строительством. And I worked in one house, and our job was to destroy this great big chimney that was built in the middle of this house. Я помню, однажды я тоже помогал там в реконструкции дома. Наша задача была в том, чтобы разрушить большущий дымоход, который находился в одном из домов, над которым мы работали. It was huge. It was about, I don't know, 4 meters long and 2 meters wide. Огромный был дымоход, где-то 1.4 метра в длину, 1.2 метра в ширину. Yeah, I don't know. I mean, it was very, very tall. На самом деле, очень-очень длинный дымоход. And we thought, how are we going to knock this thing down? It'll take us a month. Я помню, мы тоже призадумались, потому что работа, задача была серьезная. Мы думали, как нам удастся справиться с этим дымоходом и его разобрать, разломать. Yeah, I mean, it was very strongly built, lots of steel in it. При том, что этот дымоход был очень крепко спаян, он был сделан из стали. What we did was we rigged some cables from the side of the building. И как мы решили поступить? Мы решили снять кабели с двух боков здания, сторон. И при этом еще взять большой кусок дерева, такой огромный кусок дерева. And we just began to smash this thing against the base of this giant chimney. И решили просто вот этим большой, этой деревяшкой, огромным куском дерева, долбить по дымоходу со всей силы, изо всех сил. This would be a great idea. We'll do it very quick. Мы думали, да, здорово, идея просто супер, она обязательно сработает, и мы быстро справимся. You know, but we were smashing that thing about half a day. Но мы где-то полдня убили на этом. And we were exhausted. И при том мы были полностью истощены в конце концов. And we didn't see any result. It just looked about as strong as it was. Это ни к чему не привело. Дымоход как стоял целёхонек, так и стоял. We even chipped away at the sides of it to kind of help with the process. We chipped away, broke away at the base. И мы даже как бы сломали основание, чтобы как-то хотя бы начать этот процесс. And we just kept going, but we didn't know what else to do. Старались как-то хоть как-то продвинуться дальше, но ничего не получалось. Еще раз попробовали ударить со всей силы по этому дымоходу, но опять-таки ничего у нас не вышло. And then we did it one more time. И вот в последний раз мы решили сделать. And then all of a sudden we heard this creak. И вдруг неожиданно мы услышали треск. And this giant thing just started slowly, slowly moving. И постепенно, очень медленно, этот дымоход стал оседать. And we got scared. Мы очень сильно испугались. And then all of a sudden it just went, smash, broke the floor, slid a few meters across the floor. И неожиданно очень этот дымоход вдруг грохнулся на пол, проломил пол и потом еще проскользил несколько метров. You know, and it was just a bunch of junk laying on the floor now. конце концов от дымохода осталась лишь груда металла, груда мусора. Prayer is like that. Молитва очень напоминает эту ситуацию. And in the spiritual realm, we are beating against the things of darkness. We are beating against the things that are opposing the will of God in a situation. Точно так же молитва в духовном плане представляет собой сражение, которое мы ведем против духовной сферы, против духовных сил демонических, которые противятся Богу. We pray for people, and we see no movement in their lives. We see no effect, no change. And we're just like, why are we doing this? Мы молимся за какого-то человека, и нам кажется, что эффекта совершенно никакого нет, что никакого продвижения. И мы тогда задаемся вопросом, зачем мне все это? We pray for situations, for nations, for all these different things. Мы молимся о каких-то ситуациях, о целых народах, возможно, о разном. Yeah, and often we don't see result. И часто результатов не видим. But keep praying. Однако продолжайте молиться. God has told us concretely, He answers prayer. Потому что Бог сказал нам четко и ясно, Он отвечает на молитвы. He says, pray without ceasing. Он сказал, молитесь непрестанно. You know, He said, whatever things you pray, believing, you'll receive those things, you'll receive them. И о чем вы просите, верьте в это, и веруя, получите просимое. You know, and so we need to continue in prayer. And the answer will come. One day it will happen. Именно поэтому мы должны молиться. Однажды мы получим ответ на наши молитвы. Это случится непременно. This world is very quickly coming to its end. Этот мир очень быстро катится к концу. You know, we don't know how much time there is left. И мы не знаем, сколько времени ему осталось. But it will come, and it will be the answer to all the prayers that God's people have prayed for 2,000 years. Однако конец придет, и все молитвы верующих Божьего народа возымеют действие. And here God is giving us a picture of how that will come, that the day will come when all of a sudden from heaven will begin to come the judgments of God that will lead up to the end of all things. И Бог дает нам возможность увидеть, как все это будет происходить в конце концов, как начнется, как с небес начнут падать этот один суд Божий за другим, и все эти несчастья будут свержены на землю. Nothing can stand before God. There is nothing that is stronger than God. Нет ничего, что могло бы устоять перед Богом. Нет ничего и никого сильнее. Yeah, one of the lessons of the book of Revelation is even if the whole world gathers together against God, they lose. И даже, наверное, один из самых важных уроков Откровения, это то, что кто бы ни собрался противиться Богу, какие бы силы ни соединились вместе, чтобы воспротивиться Богу, в конце концов они потерпят поражение. Yeah. And as we, by our prayers, you know, bring God into situations, invite His power, invite His answers into these situations, nothing can stop Him or defeat Him. И точно так же, когда мы в молитве призываем Бога в какую-то ситуацию по вере, с уверенностью в Его силу, в Его могущество, призываем Его в какую-то ситуацию, мы должны понимать, что Его ничто не сможет остановить. We don't know how long the answer will take to come. Неважно, сколько времени нам нужно будет ждать ответа. But it will come. Ответ обязательно придет. And so now, verse 6 and 7, the angels begin to sound these trumpets. Начиная с 6-го, 7-го стихов, семь ангелов приготовились трубить. Очень интересно, что мы читаем о трубах еще и в других отрывках Писания. Например, в книге Левит говорится о юбилейном годе. Yeah. And if somebody had been sold into or sold their land or lost their land through poverty or problems. И там также говорится о том, что если какой-то человек, какой-то еврей в свое время потерял свое имущество, свои владения или землю по причине бедности или по каким-то другим причинам, somebody had been put into slavery or been sold into slavery or sold themselves into slavery because they were having problems. Или если кому-то пришлось продать себя самого в рабство, или он кем-то был продан в рабство по каким-либо причинам, there was this holiday called the Jubilee. Year of Jubilee. Этот человек всегда помнил о том, что существует такой вот праздник, который называется юбилейный год. After seven sevens of years, after 49 years. После 49 лет. At the beginning of the 50th year. В начале 50-го года. On the Day of Atonement, they would blow the trumpet. В день искупления точно так же должны были трубить трубы. And everybody would go free. Именно это символизировало свободу. Everybody went free. И это освобождало каждого человека. Это значило, что каждый может быть теперь свободен. Everybody's land went back to the original owners. Это означало, что каждому теперь вернется его собственность, то, что долгое время ему не принадлежало. You know, it went back to who it belonged to. В руки бывшего владельца возвращалась его личная собственность, его владение. This holiday was also called the Day of Freedom or the Day of Liberty. Этот день еще также назывался Днем Освобождения или Днем Свободы. So now the angels begin to sound these trumpets. Мы же читаем о том, что теперь семь ангелов начинают трубить в трубы. As the earth is to be freed from the oppression of Satan, of sin, of rebellion against God. И это символизирует то, что теперь точно так же земля освободится от гнета и давления сатаны и демонов, от греха. And so the angels begin to sound. Вот так вот ангелы начинают трубить. And these different judgments, plagues begin to come upon the earth. И после этого на землю свежено падает справедливый Божий суд. Verse 7. The first is hail and fire that mingled with blood that burns up a third of the trees and the green grass. Все начинается с того, что появляется град и огонь, смешанные с кровью. This could be a comet shower. Возможно, это кометный дождь. I don't know exactly. Точно не могу сказать. But that would do it. Но вполне вероятно, что именно благодаря дождю из комет что-то подобное могло бы случиться. You know, mixed up with red dust or something like this. I don't know. You know how God will do this, but that's a possibility. Возможно, этот дождь из комет мог бы каким-то образом быть смешан с пылью красного цвета. И это могло бы произойти вот так. Не знаю, как Бог это совершит. Verses 8-9, the next trumpet sounds, and a huge mountain falls into the sea. 8-9 стих, трубит ангел во вторую трубу, и большая гора низвергается в море. And a third of the sea becomes blood. После этого третья часть моря становится кровью. Again, perhaps a giant asteroid or something would hit the ocean somewhere. Опять-таки, возможно, какой-то громадный астероид упадет на землю где-то. Middle of the Pacific Ocean. Может быть, где-то посреди Тихого океана. And you know, it's interesting. There is a phenomenon that's called a red tide. Очень интересно, существует такой феномен, который называется красный прилив. Yeah, and I lived in California right on the ocean, so I saw this many times. Я, живя в Калифорнии, прямо на побережье океана, не раз становился свидетелем этого феномена. And it's a time where all these microscopic organisms in the ocean die. Это как раз то время года, когда все микроскопические организмы в океане погибают. And the ocean turns red. После чего океан приобретает кроваво-красный цвет. It's an amazing thing to see. И когда наблюдаешь все это, просто не веришь своим глазам. And lots of things die in the ocean at that time, and everything becomes poisonous. You can't eat clams or fish or anything out of the ocean at that time. И после этого это означает, что в воде океана умирают множество всяких микроскопических организмов и существ. После сего вода становится отравленной, ядовитой, и нельзя есть ни крабов, ни креветок, ни каких-то других морские морепродукты. And maybe that's what's going to happen. Some phenomena will happen that will simply kill these organisms, poison the ocean, and this will be the result. It'll look like the seas are turning into blood. И возможно то же самое произойдет и тогда. Какой-то феномен случится, и после этого погибнут все морские существа или какая-то большая часть из них, и вода станет отравлена, как и все в ней. And if it was like a gigantic asteroid or something, I mean, if there were ships anywhere near it, of course, there'd be a huge tidal wave that would cause destruction. Ну и, конечно же, если опять-таки предполагать, что это произойдет вследствие падения огромного астероида, то судно, которое в то время находится в морях и в океане, естественно, будут смыты громадной волной, таким вот приливом волны. Verses 10 and 11. 10-11 стихи. This plague against the waters. Происходит еще одно несчастье, это оно касается воды. Okay, a giant star falling from heaven and burning like a torch, and the rivers and springs of water are poisoned. Большая звезда, горящая подобно светильнику, падает на третью часть рек, источники вод, и делая их горькими или отравленными. How is this possible? Хорошо. Возникает вопрос, как это становится возможным? Well, radioactivity would poison lots and lots of water. Радиоактивность вполне может отравить огромные объемы водных источников. And we see here now in this plague people are dying as a result of this if they drink this. Мы читаем о том, что вот на протяжении этого бедствия много людей, используя воду, потребляя воду, тоже погибнут. Verses 12 and 13, or verse 12. 12 стих. The fourth angel. Четвертый ангел. Now a third of the moon and a third of the stars are darkened, and a third of the day does not shine, and likewise the night. Третья часть солнца и луны, третья часть звезд затмилась. Третья часть дня не светла была так, как и ночи. No, and again, if there were these great cataclysmic things happening, volcanoes, comet showers, asteroid things, it's possible the atmosphere would be filled with dust as a result of these. Опять-таки, очень вероятно, что в результате вот падения астероидов, комет на поверхность Земли, в результате извержения вулканов, весь воздух может заполниться какой-то пылью, какими-то мельчайшими частичками, которые точно так же затмят. I mentioned last week about in the Philippines when this volcano was erupting, it became like night, just from the dust. Когда я как раз рассказывал об этом на прошлой неделе и говорил о том извержении вулкана, которое произошло в свое время на Филиппинах, когда оно было таких громадных масштабов, что затмило точно так же воздух, и днем стало темно, как ночью. And so it's a time of natural disaster. I mean, great disasters are happening. И опять-таки, повторюсь, скажу, что это будет время величайших бедствий и катастроф. You know, our life here on planet Earth is lived by the grace of God. Мы с вами, живя на Земле, живем по благодати и благодаря благодати. You know, and we simply do not understand how much our existence here is dependent upon the mercy and grace of God. И мы с вами совсем не понимаем, насколько сильно наше существование и нормальное проживание на Земле зависит от Божьей милости и благодати. Yeah, and you know, the scientists are looking, trying to find a planet somewhere that would be able to support life. Постоянно ученые непрестанно ищут какие-то другие планеты, на которых возможно было бы существование людей, и жизнь была бы возможна. Yeah, and there's nothing. There's nothing that even is close to having the exact conditions that are necessary for life. Но ничего такого не существует, даже хоть чуточку похожего для поддержания жизни человека. Yeah, the position of the Earth, the size of the Earth, so many details are just absolutely perfect for us to exist here. Само расположение Земли во Вселенной, размер нашей планеты и множество других таких вот деталей настолько удивительно сложены, что мы можем совершенно спокойно существовать на Земле. Our exact distance from the sun. Даже точное расположение от Солнца, if расстояние. If we were just a little bit closer, it would be too hot for life to survive here. Если бы мы хоть чуточку ближе находились к Солнцу, наша планета, тогда мы не могли бы выжить из-за сильной жары. Если бы хоть чуточку были дальше, то замерзли бы от холода. Или если бы Земля была чуть больше по размерам, то гравитация была бы слишком сильной, и мы не могли бы точно так же существовать. If it was just a little bit smaller. Если бы была чуть меньше по размерам, there wouldn't be enough gravity. То гравитации было бы недостаточно. It's perfect. Все идеально устроено. And it's the grace of God, it's the goodness of God that has made the world the way that it is. Именно благодать и Божья благость все устроило на земле именно так. And we live here every day of our existence just thanks to the mercy and goodness of God. И мы живем, и каждый день, каждый очередной день нашей жизни мы проводим лишь благодаря Его милости, Его благодати. And if the grace of God, the protection of God was lifted from this planet, I mean, everything would just break loose. And that is what's going to happen in this time. И если бы Бог хоть на секунду отнял эту благодать и защиту, вот такую опеку над землей, хоть на одно мгновение, все бы то же мгновение развалилось бы на малейшие частички. Mm-hmm. Именно это и произойдет в свое время. Mm-hmm. Verse 13, but worse is coming. 13 стих. Однако что-то еще более плохое, еще худшее грядет. This angel comes down and says, woe, woe, woe to the inhabitants of the earth. Летящий ангел громким голосом говорит: горе, горе, горе живущим на земле. Because of these remaining blasts of the trumpet. От остальных трубных голосов трех ангелов. Well, what can be worse than what we've already seen? Что можно представить себе еще более невероятное, еще худшее, чем то, о чем мы уже читали? You know, if a comet lands on you and you're killed by a comet, I mean, what can be worse than that? Если комета упадет на вас, и вы погибнете, а вот падение кометы, ну, что еще можно представить? Что может худше случиться? Chapter 9 tells us. В 9 главе как раз об этом и говорится. Chapter 9, John's, the fifth angel sounds in verse 1. В первом стихе мы читаем о том, как вострубил пятый ангел. And John now sees a star fall from heaven to earth, and he has the key to the bottomless pit. Иоанн увидел звезду, падшую с неба на землю, которой был дан ключ от кладези бездны. Verse 2, he opens the bottomless pit. Во втором стихе мы читаем о том, что она отворила кладезь бездны. Now I believe it's not оно, but it's он. Мне кажется, что даже здесь не она, так и в английской Библии тоже написано он. In Isaiah chapter 14. В 14 главе книги пророка Исаии. You know, Satan is called Lucifer, or the day star, the one he's called a star. В 14 главе книги пророка Исаии сатану называют Деницей, сыном зари, или еще одно имя его Люцифер. Mm-hmm. In chapter 12 of the book of Revelation. В 12 главе книги Откровения. We see in verse 7 this war that takes place in heaven between Michael and the angels of God and Satan and his angels. Мы читаем о той войне, которая происходит на небе между Михаилом и ангелами его, а также бесами сатаны. Verse 9, he's cast out. And here we see concretely, it's the devil, it's Satan. В 9 стихе мы читаем о том, что он низвержен, и читаем о том, ясно понимаем, что речь идет о дьяволе, о сатане. Verse 12, it says, rejoice, O heavens, and you who dwell in them. But woe to the earth and the sea, for the devil has come down to you, having great wrath, because he knows he has but a short time. В 12 стихе говорится: «Итак, веселитесь, небеса и обитающие на них, горе, живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени». So the devil comes down to earth, and he's got the key to the bottomless pit. What's the bottomless pit? Дьявол сходит, не сходит на землю. Ему дан ключ от кладези бездны. Что же это за... Well, in Greek, this word is the abuso. В греческом это слово звучит как abuso. And in Romans chapter 10, it's kind of referred to as a place of the dead. В книге, в послании к Римлянам, 10 главе, тоже существует упоминание об этом месте, говорится, что это место для умерших. But in Luke chapter 8, we can turn there. Однако в Евангелии от Луки, 8 главе, we see it's also a place where мы можем обратиться к этому месту. Yeah, turn to Luke chapter 8. Евангелие от Луки, 8 глава. Verse 30. 30 стих. Here Jesus has met this man with this legion of demons in himself. В этом стихе как раз идет речь о том, как Иисус сталкивается с одержимым бесами, в которых не один бес, а целый легион. Jesus asked him, what's his name? And he says, legion, for we're many. Иисус, спросив его, как тебя зовут, тот отвечает Иисусу, говорит: легион, потому что много бесов. And then verse 31, they beg him that he would not command them to go out into the abyss, the abuso. В 31 стихе эти бесы просят Иисуса, чтобы он не повелел им идти в бездну. И опять-таки это то самое слово абусо. And in Jude chapter or verse 6 and 2 Peter chapter 2 verse 4. в книге, в послании Иуды, 6 стихе, и Second Peter chapter 2 verse 4. Во втором послании Петра, во второй главе, 4 стихе. The Bible tells us there is a place where God is keeping disobedient angels, these demonic forces chained up. Говорится также о том, что существует место, где Бог держит в заключении всех непослушных ангелов, всех взбунтовавшихся ангелов. But here Satan is given the key to turn them loose. Однако вот в этом стихе, в Откровении, мы читаем о том, что сатане дан ключ для того, от кладези бездны, для того, чтобы их освободить. Why is this happening? Почему же это происходит? Well, I believe, again, God is simply giving people what they want. Мне кажется, все происходит именно потому, что Бог дает людям то, чего они так долго жаждали. As we, you know, walk around the streets of the city, look at what's being sold on the book tables, go into the bookstores. Даже если пройтись по городу и посмотреть, что продают на в книжных этих раскладушках или продают в каких-то книжных магазинах. Look at the posts in the city and see what kind of seminars are being conducted, what kind of meetings are happening. Если даже обратить внимание на то, какие объявления и постеры развешаны везде по городу, какие семинары, какие образовательные какие-то семинары, может быть, или обучающие семинары проводятся в городе, то вы обратите внимание на то, какое огромное количество всех этих программ и семинар связаны с духовными вещами. Based on these New Age teachings or Eastern religion or Eastern mysticism. Ведь как много их связано с этим учением New Age или учением новой эпохи, новой эры, с мистицизмом и со всякими восточными религиями. Now we've even got a shop in the city called Shaman now. I don't know how many of you have seen it. You know, it's dedicated to witchcraft. У нас в городе даже теперь существует магазин, который так и называется «Шаман», и в нем продается все, что связано с колдовством и всякими прочими вещами. Да, просто интересно понаблюдать за тем, что происходит. Ведь это происходит не только у нас, происходит во всем мире. You know, in the whole world there's this tremendous interest in spiritual power, spiritual knowledge, spiritual abilities that are not related to the God of the Bible. И как много сейчас людей проявляет вот такой вот сильный интерес ко всяким духовным вещам, духовным знаниям, духовной власти, однако все эти духовные вещи не имеют никакого отношения к Богу и Божьему. You know, and the world is being prepared for this time. There's a hunger in people's hearts for things of the Spirit, powers and things from the spiritual realm that are not related to the God of the Bible. И мир как бы подготовлен ко всему тому, вот как бы испытывает эту жажду, этот голод по всяким духовным вещам, которые не от Бога, не от Духа. And of course, if it is a spiritual power that is not of God, it is of the devil. It is from the demonic. Естественно, получается, если эта духовная сила и власть исходит не от Бога, то значит от сатаны и только от него. Значит, это демоническая власть и сила. And so at this moment in time that we're reading about now, these demonic forces that God, again, by his grace and mercy, have been keeping locked up, keeping under his control, will be released upon the unbelieving world. И вот теперь мы читаем о том, что все те силы, которые были узами заключены в кладези бездны, заключены в бездне, и по милости только Божией, они не были Богом освобождены до сих пор, в конце концов выходят на землю, появляются на поверхности земли, как раз в то время, когда здесь все остаются все неверующие. And John sees them like a cloud of locusts. He describes them as locusts. Иоанн видит их, рассматривает их как бы в видении, видит их как саранчу, целую тьму саранчи. But they're not like any locusts we know. Однако это не такая саранча, которую мы привыкли, которую мы видели. They don't eat anything green. Эта саранча совсем не питается зеленью и травой. They torture people. Как раз наоборот, эта саранча мучает людей. It's interesting in verse 4 it says, but they will not touch those who have the seal of God on their forehead. Интересно, что в 4 стихе также говорится, этой саранче не дозволено прикасаться к тем, кто не, кто имеет печать Божию на своем челе. What is the only absolute protection from demonic things happening in your life? Какое единственное средство может защитить вас от демонического вмешательства? What's the only thing that will absolutely keep you from being demon-possessed all your life? Что одно единственное может защитить вас от бесовской одержимости? Being filled with the Holy Spirit, being a child of God, having the seal of God upon your life. Лишь принадлежность Богу, лишь то, что вы принадлежите Ему и вы Его дитя, исполнение Духом Святым, только это. And so we see this plague, it will be just as it was in the times of the Exodus. Мы читаем об этом бедствии, и оно очень сильно напоминает то, что происходило еще в книге Исход. Yeah, remember, as God was bringing His people out of the nation of Israel, and these plagues were falling upon the land of Egypt. Точно так же, когда Господь собирался вывести свой народ, избавить народ Израиля, вывести его из Египта, одно за другим бедствие было низвержено на Египет. Here they were in one geographical place. Все это происходило, как бы и египтяне, и израильтяне находились на одной и той же территории с точки зрения географии. But the plagues fell on the Egyptians, but not on the Israelites. Однако все бедствия пали на долю египтян, но не израильтян. There was darkness over the whole land. В то время, когда тьма распространилась над всей землей. But the Israelites had light in their houses. Израильтян это не касалось, в их домах был свет. There were flies all over the Egyptians. Когда пёси мухи распространились опять-таки по всему Египту. Not on the Israelites. Это не затронуло израильтян. The crops of the Egyptians destroyed. Если посевы, урожаи египтян были уничтожены. Not the Israelites. Это никак не коснулось израильтян и их урожая. And again, at this time, as these judgments are falling. They will fall upon those who are in rebellion against God, whose lives are not under the blood of Jesus Christ. И вот по мере того, как Божий суд осуществляется, он коснется тех, кто не принадлежит Иисусу Христу, кто не находится под покровом и защитой Его крови. So these locusts, they sting, they torture people. Именно поэтому саранча это жалит людей и мучит их, людях, которые умственно больны. Yeah, and this one lady was just talking about when she was in this state, just the incredible pain and suffering that she was going through. She wanted to commit suicide, tried to commit suicide. И вот одна из женщин тоже разделилась тем, как своими состояниями психических переживаний, и она говорила, насколько сильную боль и страдания она испытывала. Это доходило до того, что она хотела покончить жизнь самоубийством. Yeah, where was the pain? Откуда исходила ее боль? Well, here. Отсюда и оттуда. You know? And it's interesting in having contact with demon-possessed people. They are tortured people. As there is demonic activity in a person's life, they are a person who is in pain, who is suffering. Точно так же это вот касается и людей, которые одержимы бесами, одержимы демонами. Они испытывают постоянную боль и мучения изнутри. Yeah, it's interesting to look at the picture of legion that Jesus was talking to. What kind of life did he have? И очень интересно рассмотреть этот пример того одержимого, внутри которого был целый легион бесов. Какую жизнь вел он? You know, he was naked. He was living in the tombs, cutting himself with stones and crying out day and night. Этот человек был вынужден жить где-то в пещере. Он был абсолютно гол, наг, и он постоянно наносил себе вред камнями. Он постоянно ранил себя камнями и вопил день и ночь. You know, he was a tortured person. Мучимый человек. You know, and those that open their lives to demonic things, demonic forces, and to these spiritual forces that are not of God are opening themselves up to destruction, to torture, to damage. И вот точно так же те, которые открывают себя для всяких демонических сил и демонического вмешательства, тем самым позволяют войти в свою жизнь и мучениям, боли и страданиям. It will be a time of great suffering. People will want to kill themselves. И вот это время, которое мы здесь читаем, будет временем великих мучений, великой боли, когда люди будут стремиться найти смерть. But they won't find it. Однако смерть они не найдут, смерть убежит от них. Шестой стих. There's this description of these creatures. Дальше приводится описание этих существ. You know, John here describing these demonic things that he has seen. Иоанн описывает эти демонические существа, которые видит. And in verse 11 we see their king, very clearly the devil. В 11 стихе мы читаем, кто их царь. Очень ясно видно, что это дьявол. What's worse than meteorites falling upon you? Что может быть хуже, чем падение метеоритов на голову? Well, the demonic, just out in the open, taking over, ruling and controlling in the world. Однозначно нападение со стороны демонических сил, которые овладевают всей землей и начинают господствовать над ней, контролировать все. Mm-hmm. You know, I just believe the world is being prepared for this. Мне кажется, что мир в процессе подготовки ко всему этому. You know, it's interesting to me to even, I'm just going to go sideways a little bit, but it's interesting to look at the clothes certain people are wearing. И очень интересно, позвольте мне уклониться ненадолго и просто сказать, что посмотрите, обратите внимание на ту одежду, которую сейчас носят. You know, I mean, it's very cool to have, you know, black clothes with blood and bones and all this kind of stuff on them for certain people. Некоторые люди считают, что очень круто носить какую-то, какие-то черную одежду, черные одеяния, черные штаны и с какими-то изображениями черепов, костей и крови. You know, it's interesting. I mean, I look in the bazaar sometimes for clothes for Johnny. Иногда, удивительно, иногда мне я прихожу на базар и ищу какую-то одежду для Джонни. You know, and here's for, I mean, little tiny children. И, конечно, я интересуюсь тогда, как одежда для маленьких деток. You know, and here's clothes with bones on it and monsters all over it, and you know these things that are just like. What are we doing to our children? Я замечаю, что там на прилавках лежит одежда для маленьких детей, на которой изображены опять-таки те же самые кости, какие-то монстры, и это предназначено для детей. Go into an internet cafe and look what kind of games people are playing on the computers. Сходите в интернет-кафе и посмотрите, какие компьютерные игры там играют народ. It's amazing. Невероятно. How many are connected with the demonic, with, you know, these kind of things, these strictly demonic things, witchcraft, demons, monsters. Сколько людей связаны так тесно с демоническим миром, демоническими силами, через колдовство, через какие-то практики, через каких-то монстров. Yeah, and you know, we're educating a generation of children to be interested. In the world of the demonic, in the world of spiritual evil. И мы точно так же сейчас растим вот поколение, которое интересуется слишком сильно интересуется как раз вот этим миром демонического, бесовского. You know, and as demonic things begin to happen, it will be familiar. It'll be something that will be not shocking to a generation of young people that are now growing up. И вот теперь, по мере того, как это все приобретает такие масштабы, так распространяется, со временем все это станет нормой и станет абсолютно естественным и нормальным для того поколения, которое подрастает. You know, how many children have seen the Harry Potter films? Подумайте о том, какое количество детей успело пересмотреть фильмы про Гарри Поттера. How many have bought his books? А сколько детей уже успело книжки раскупить? What is it? It's witchcraft. А что это такое? Это практическая магия и колдовство. It's demonism. Демонизм. You know, what are we teaching? What are we preparing our children for? Чему мы учим своих детей? К чему мы их готовим? Mm-hmm. Chapter or verse 13. 13 стих. Now the sixth angel sounds. Шестой ангел вострубил. Mm-hmm. And John hears a voice speaking to the sixth angel. Иоанн слышит голос, который говорит шестому ангелу. And again, the voice says, "Release these four angels that are bound at the river Euphrates." Этот голос говорит шестому ангелу, освободи четырех ангелов, связанных при великой реке Евфрате. So again, here is something that has been kept bound by God, held back by God that is now being released into the world. Опять-таки, что-то, какие-то силы были удерживаемы Богом, сдерживаемы даже Богом до поры до времени. Вот теперь Бог освобождает их. You know, and they've been prepared. These are like destroying angels, and they've been waiting through all human history for this moment. Эти ангелы точно так же, в свою очередь, готовились очень долго и готовились и ждали этого мгновения, когда они смогут выйти на свободу. 15 стих. And they kill a third of mankind. Они освобождены, и они умерщвляют третью часть людей. Now in chapter 6, verse 8, в 6 главе, 8 стихе, one-fourth of humanity was killed. Говорилось о том, что была умерщвлена уже четвертая часть земли. Now a third of those remaining are killed. И вот теперь третья часть оставшихся после того умерщвления также умерщвлена. That's half the world's population. Это где-то половина населения земли. Mm-hmm. And verse 16, involved in this is an army of 200 million. В 16 стихе мы читаем о том, что в этом во всем принимает участие армия, которая состоит из 200 миллионов. You know, and again, whether these are humans, and this is describing world war, it's very possible. Не знаю, трудно сказать, человеческие ли это существа, опять-таки, или, может быть, идет, здесь приводится описание мировой войны очередной. Anything that would involve 200 million soldiers, I mean, that would be on a worldwide scale. Ведь такое войско, которое насчитывает 200 миллионов воинов или солдат, точно уж приобретает такой вот глобальный масштаб. Mm-hmm. And here it's interesting that it comes from the Middle East, right? They're bound at the Euphrates. Интересно, что это все эти силы приходят где-то с Ближнего Востока, потому что говорилось, что они были связаны при реке Евфрате. Yeah, maybe there will be a world war that will start in the Middle East, and as a result of that, it will head into a nuclear kind of contest, and a third of the world will be wiped out. It's very, very possible. Вполне вероятно, что начнется какая-то война, мировая война, и она начнется где-то на территории Ирана, начнется гонка вооружений, и в том числе ядерного вооружения, и в конце концов это приведет к ядерной войне и гибели такого огромного количества людей. No, what's interesting is there is nothing that needs to be developed, nothing that that is fantastic about that possibility at this very moment. На данном этапе развития человечества уже нет ничего фантастического во всей этой идее, в этом представлении. Ничего еще добавлять и развивать не нужно. You know, the weapons, the hatreds, the possibilities are right there in our world. Потому что виды вооружений, ненависть народов и людей друг к другу, все уже и так есть. Mm-hmm. Again, the description of these wars, whether it's in a demonic sense or a literal human sense, I don't know. John's just describing what he sees and how he understands it. Вот описание, опять-таки, этого конного войска. Трудно сказать, демонические это силы, люди ли это. Иоанн просто описывает то, что открывается его взору. Mm-hmm. But then, very interesting, verses 20 and 21. Но затем мы подходим к 20-му, 21-му стиху, тоже что-то очень интересное. Let's в этом стихе. Read that. Давайте прочитаем их снова. «Прочие же люди, которые не умерли от этих язв, не раскаялись в делах рук своих, так, чтобы не поклоняться бесам и золотым, серебряным, медным, каменным и деревянным идолам, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить. И не раскаялись они в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в блудодеянии своем, ни в воровстве своем». Interesting that as these judgments fall upon the earth, the reaction of the great mass of people will not be to repent, to cry out to God, seek salvation in God. Как интересно, что когда все эти бедствия свержены на землю и когда осуществляется Божий суд, огромные массы и толпы людей не ищут спасения и не ищут Бога. There will be some, a few. Будет несколько, совсем немного. We saw them in chapter 7. Тех, кто все-таки взыщет Бога, мы о них читали в 7 главе. But the mass of humanity will just harden their hearts even more against God. Но большинство людей ожесточит свои сердца против Бога. You know, and they will not repent, not turn to the Lord. Так и не покаявшись, так и не обратившись к Господу. You know, there'll be materialists. They'll just be focused on the things of gold, silver, material things. Будут очень много среди них материалистов, которые будут сосредоточены лишь на серебре, на золоте, на материальном. That'll be their God. Для них все это заменит Бога. Others will be involved in this demonic thing. They will actually be worshiping these spiritual powers and lying things that are destroying them. Другие же будут напрямую вовлечены в поклонение всем бесовским и демоническим силам. Они будут контактировать с этими духовными силами, будут поклоняться им. And the world will just become darker and darker and darker, as the situation in Egypt did. Мир же постепенно будет погружаться во тьму все больше и больше, так же, как произошло когда-то в Египте. Mm-hmm. You know, it's interesting that the Bible tells us in Romans chapter 2, it is the goodness of God that brings us to repentance. Интересно, в послании к Римлянам 2 главе говорится, что благость Божия приводит нас к Богу. You know, if you want to share the gospel with someone, if you want to see someone come to Jesus Christ, share with them the grace of God, the goodness of God, the mercies of God. Если вы хотите привести какого-то человека к Богу и рассказать ему о Боге, поделитесь с ним в первую очередь Божьей благодатью, благостью и милостью. Yeah, because very often if you begin to just heap judgment upon a person, condemnation upon a person, their hearts harden. Потому что очень часто, если все время только осуждать и все время только угрожать, то сердце человека ожесточится. You know, if you want to be an effective evangelist, a person that God can use to bring others to Himself through you, you need to understand it's the goodness of God that leads people to repentance. And our message is a message of good news. Если вы хотите, чтобы Бог использовал, вы хотите стать Божьим благовестником, хотите, чтобы Бог приводил людей к себе через вас, то вы должны запомнить то, что мы прежде всего призваны говорить о Божьей благости и благодати, а нести Его послание, благую весть. We live right now, still in the time of grace. It's a time where God is in His mercy and grace. Still withholding these judgments, withholding these things that are to come, that people might come to know Him. Мы живем сейчас во время милости и благодати. Бог все еще сдерживает все то, что должно произойти позднее, из своей милости, из благодати. Two words about chapter 10. Буквально в двух словах о 10 главе. Yeah. So now John sees this angel. He comes down from heaven. Вот теперь взору Иоанна открывается еще одна картина. Ангел, сходящий с неба. He comes from heaven, but he puts one foot on the ocean and one foot on the land. Он сходит с неба и ставит одну ногу на море, а другую на землю. God rules everywhere. Heaven, earth, the sea, all that are in them are under God's sovereign control. Бог правит везде, правит всем. Земля — это небеса, море, что бы это ни было. Mm-hmm. Его правление охватывает все. He has this a book in his hand. В руках у него книжка. Mm-hmm. And then verse 5, he lifts up his hand to heaven. В пятом стихе мы читаем о том, как он поднимает руку свою к небу. And he says, time's up. И говорит, что времени уже нет, время вышло. Yeah, the time's over. And he says that as the seventh angel begins to sound, the mystery of God will be finished. Времени пришел конец. И вот когда вострубит седьмой ангел, тогда совершится тайна Божия. It means the things that have been hidden until now through all of human history will stand open and clear before all. И все то, что было сокрыто от взора многих на протяжении многих лет, теперь станет явным, станет реальностью для всех. And the voice says to John, go take this little book from the angel, and he says, take it and eat it, and it'll be bitter in your stomach, but it'll be sweet as honey in your mouth. После этого голос говорит Иоанну, пойди, возьми из руки ангела раскрытую книжку и съешь ее. После этого ты почувствуешь, что на устах твоих она будет сладка, но горька в чреве твоем. And that's what John did. He ate it. It was very sweet to taste, but in his stomach it was bitter. Именно так и поступил Иоанн, и он убедился в том, что на устах у него он почувствовал сладость, как мед, но в чреве горечь. Mm-hmm. And then verse 11, he was told, you must prophesy again to many peoples, nations, tongues and kings. В 11 стихе ему снова сказано, тебе надлежит опять пророчествовать о народах и племенах, и языках, и царях многих. Now Jesus begins the book of Revelation and ends the book of Revelation by saying, behold, I come quickly. Иисус начинает книгу Откровения и заканчивает ее одними и теми же словами. «Се гряду скоро». If you are a Christian person today, если вы на данный момент уже верующий, уже христианин или христианка, those are words of great hope, great anticipation. There'll be the greatest event of our lives will be when Jesus comes back. То для вас это слова великой надежды и предвкушения. Потому что для нас с вами тогда этот день станет самым величайшим днем. Однако же, если человек не верующий и отрекся от Христа, back, то когда придет Иисус, этот день прихода, пришествия Христа станет для него самым страшным и ужасным. Nothing would be more horrible, nothing will be more terrible than to not be a follower of Jesus Christ on the day when Jesus Christ returns. Не будет ничего более страшного и ужасного, чем не быть последователем Иисуса Христа в день Его пришествия. Now, because it will mean you are eternally lost, eternally separated from God, and without hope through all eternity. Потому что это будет означать, что вы навсегда потеряны и навсегда погибли, оставшись без надежды и без вечности. So as John is bringing the message of the Word of God now, as he is told to prophesy and to tell nations, peoples. И вот точно так же, как Иоанн призван теперь идти говорить и благовествовать, пророчествовать народам и царям. You know, he's given the greatest message that anyone could ever share with someone. Ему вверено одно из самых величайших, наверное, даже самое великое послание. Yeah. God loves you. Бог любит вас. God loves you so much, he sent his son to die for you. Любит настолько, что своего сына отдал на смерть ради вас. Jesus died to free us from the power of Satan, to free us from eternal damnation and give us eternal life. Иисус умер для того, чтобы освободить нас от силы сатаны и осуждения, подарив нам вечную жизнь. If you receive Jesus Christ into your heart, you become a Christian person. You have united your life with a God who loves you, who will never leave you or forsake you. Если вы принимаете Иисуса Христа и объединяете свою жизнь с Иисусом Христом в вере, в молитве, то уже ничто не сможет вас разъединить, разлучить. It is a life-changing message. It is a life-giving message. И это послание меняет, кардинально меняет жизнь и дает ее. But if a person does not receive it, однако, если человек это послание не принимает, отрекаясь от него, то хуже ничего он сделать однозначно и не может. Наверное, это один из печальных моментов благовествования заключается как раз в том, что люди отрекаются. And they are rejecting eternal life. They are rejecting the blessing of God and choosing for themselves damnation. Люди отказываются от вечности с Богом, отказываются от благословений, самовольно выбирая проклятие. Well, what about God? I mean, isn't God good? Why would He condemn anyone? Что же насчет Бога? А Бог каков Он? Неужели Он кого-то осудит? Now look at the person of Jesus Christ. Посмотрите на личность Христа. You know, Jesus, why did he go to the cross? Почему Иисус Христос взошел на крест? Hebrews chapter 12 verse 2 tells us it was for the joy that was set before him. He endured the cross, despised the shame. И в 12 главе послания к евреям 2 стихе говорится, что ради радости он зашел на крест, он претерпел крест. Mm-hmm. What joy? The joy of seeing you and me saved, you and me redeemed from the power of Satan unto God. Он сделал это все ради радости увидеть вас и меня спасенными, искупленными перед Богом. But what did he do when he came to Jerusalem? Как он поступил, что он делал, когда пришел в Иерусалим еще до распятия, незадолго до своего распятия? Он взглянув на Иерусалим, что сделал? Он плакал. He wept because he knew he would be rejected by them. Плакал о нем, потому что знал, что от него здесь отрекутся. He knew that waiting for these people would be only damnation, only judgment. Он знал, что для этих людей предызбран уже другой путь, это путь осуждения. And so there is the picture of the heart of God towards every man and woman. И вот так вот Бог раскрывает себя, раскрывает каждому человеку, мужчина то или женщина. Offering salvation to all. Бог предлагает спасение каждому. Yeah. Rejoicing in those who receive it. И радуется каждому, кто принимает это спасение. Yeah, with a broken heart, weeping over those who reject it. Однако же с сокрушенным сердцем Бог плачет о тех, кто отказывается от него. But respecting their freedom to reject it. Несмотря ни на что, уважая свободу воли и выбора этих людей, in the book of Ezekiel, принять свое решение. God says, I have no pleasure in the death of the wicked. В книге пророка Иезекииля Бог говорит, нет у меня никакой радости, никакого удовольствия в смерти нечестивого. Yeah, only that he would repent and turn from his evil ways. Лишь бы нечестивый покаялся и обратился от своих беззаконных, нечестивых путей. And we live in a time of grace. Мы живем во время благодати. You know, we have time left to tell others, to share with others the life-saving message of Jesus Christ. И нам предоставлена возможность, у нас есть время идти и рассказывать другим, делиться с другими этим посланием, которое дает жизнь и меняет жизнь. If a person has not received Jesus, it's a time where you can open your heart and receive the grace and mercy of God. И если If you've not yet received Jesus, it's a time where you can do that. Если вы еще не приняли Иисуса Христа, то у вас есть прекрасная возможность это сделать, покаяться и принять Христа. Now is the time to choose. Now is the time to use the freedom, the blessings that we have. Как раз сейчас время наступило принять решение и выбрать, принять решение обрести ту свободу, которую предлагает Бог. Ну, Господь, мы благодарим Тебя за Твоя истина. Господь, ну, мы смотрим на будущее, и это страшно, Господь, страшно для нас смотреть на это все и понять, Господь, Твоя справедливый суд, который грядет день за днем ближе, Господь, наше мира. И, Господь, мы благодарим Тебя, Господь, что через Твою милость и благодать, Господь, Ты открыл нам, Господь, Твоя истина, Господь, и что мы уже как-то смогли сказать, что мы под Твоя защита, под Твоя благословение, водительство, и несмотря на что может быть в нашей жизни, Господь, через всю вечность мы будем с Тобой, Господь, и мы Тебе очень благодарны за это. Но, Господь, мы молимся за тех вокруг нас, Господь, которые все еще не открыли их сердцах Тебя. Господь, мы молимся за них, Господь. Пожалуйста, не позволяй им остыть их сердцах против Тебя. Господь, мы просим, Господь, открывай им глаза, открывай им сердца, Господь, видеть, понять, принять, Господь, Твоя спасение и милость. И, Господь, мы просим за Твоя помазание на нас, Господь, как евангелисты, Господь, что мы использовали это время, которое мы имеем сейчас, Господь, плодотворными, Господь, рассказывать людям о Тебе, о Твоя благость, любовь, Господь, верность, и Господь, Твоя жертва для них, Господь, на кресте. Господь, будь прославлен в нашей жизни, в наш город, Господь. Даже сегодня открывай нам какая-то возможность рассказывать людям о Тебе. И это мы все просим в имя Твоего Сына Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Ну, несколько дней назад я просто познакомился с одной женщиной. Она уже в старости, и она рассказывала немножко о ее жизни, и Она рассказывала, что она была в плен в Германии, в несколько концлагерей, даже в этот числа Бухенвальде. И она начала рассказывать немножко об этой времени. И она начала плакать об этом все. И, конечно, всегда сложно общаться с людьми, которые имели такие переживания в жизни. Что можно сказать? Но в конце я просто сказал, что это Бог, который вас спас через это все. Это Бог, который имел для вас план. И она как-то, ее лицо как-то изменилось. Она сияла, и она сказала «да». И она на самом деле верующая была. И она сказала, что «я знаю, что только Бог меня спас через это все. Только Бог. Я не знаю, почему я и столько других погибли там, но я знаю 100%, что это Божья милость, что Бог был со мной». И вот, бывают такие сложные обстоятельства, которые предлагают жизнь, смерть, все, но Бог там, и Бог с нами, и Бог все время предлагает нам Его помощь, Его жизнь, Его благословение. Даже в Бухенвальде Бог есть, Бог там. И все, что будет в будущее наше, несмотря на как ужасно, Бог есть. И это очень сильно, если мы можем это как-то в полном понимании принимать в наших сердцах. Бог есть, значит, надежда есть, сила есть, любовь есть. И дай Бог, что мы поняли, как важно это для тех, которые живут вокруг нас. Хай Бог вас благословит.